Дмитрий Мазуров, «Кровавый граф», глава 1. Сидя на заднем сиденье автомобиля, я привычно погрузился в чтение отчетов с лежащего в руках планшета. Все же не стоит полностью отдавать семейный бизнес на откуп обычным управленцам, иначе не успеешь опомниться, как потеряешь все, что имеешь. Вот и сейчас мы ехали к одному из таких людей, под чьим управлением находилась лесопилка на окраине наших владений. Я старался не лезть к такой мелочи, когда все и так работает, тем более что этот самый управляющий был поставлен еще моими родителями, что погибли несколько лет назад. Однако сейчас, похоже, мне придется действовать. Уж больно нагло он стал присваивать то, что принадлежит мне. Такое я простить не мог. Вот только все эти мысли мгновенно исчезли, когда голову пронзило нестерпимое ощущение опасности. «Кольчугу!» — одновременно закричали мы вместе с водителем, и уже через мгновение в бок машины врезается снаряд, выпущенный из гранатомета в опасной близости. Водитель пытался увести автомобиль в сторону, но банально не успел. Раздался взрыв. Дым от горящего остова машины заполонил округу. «Да чтоб вас черти в аду драли! Машина же была почти новая, и мне она очень нравилась!» Недовольно ругаясь, я вышел из этого огня абсолютно невредимым, но договорить мне просто не дали. Стрекот десятка автоматов раздался со всех сторон, и в мою сторону устремились сотни пуль. «Григор, твои слева, только оставь языков для допроса», — крикнул я, рванув вперед. «Есть!» — раздался бас моего водителя, и из огня буквально вылетела огромная фигура, полностью закованная в металлическую броню, созданную из остатков этой некогда прекрасной машины. Противники перенесли часть внимания на новую цель, чем я и воспользовался. Первым делом из моей руки вылетело небольшое копье из крови, пробившее стену ближайшего дома и упокоившее гранатометчика. Боюсь, еще один подобный выстрел мог бы стать для меня критическим. Все же кольчуга хоть и защищает тело от практически любых физических повреждений, но и у нее есть свой лимит. Ну а дальше я принялся за уничтожение оставшейся живой силы противника, безошибочно определяя их местонахождение. Нет, не по выстрелам. Я просто знал, где они находятся, буквально чувствовал их сердцебиение. Так что всего за несколько секунд еще трое противников пали от моей руки. Первых двух я прибил кровавыми копьями, а вот третий оказался умнее, или тупее, тут как посмотреть. Воспользовавшись смертью товарищей, он сократил дистанцию, намереваясь атаковать в ближнем бою. В его руках даже был какой-то слабенький артефакт, который, возможно, и смог бы проломить кольчугу. Вот только все это было бесполезно. Один взмах рукой, и тело противника распадается, разрезанное кровавой струной пополам. Оставшуюся парочку я хотел взять живьем. Вот только огненный шар, чуть не прилетевший мне прямо в лицо, заставил резко передумать. Такая атака вполне могла пробить мою кольчугу. На мое устранение наняли одаренного. Неприятно, но, судя по атаке, он ранга мастер, не выше. С таким я справлюсь. Увернувшись еще от нескольких огненных атак, я сблизился со своим противником, дабы нанести всего один удар. Кровавая сабля с легкостью пронзила тело врага, войдя прямо в сердце и заставив его харкнуть кровью, посмотрев на меня с какой-то обидой, прежде чем жизнь покинула его окончательно. Все оказалось как-то слишком легко. Похоже, я ошибся. Это был не мастер, максимум подмастерье. Меня смутила его первая атака, оказавшаяся на удивление мощной. Видимо, он воспользовался временем, пока гибли его товарищи, дабы накопить побольше энергии и выдать несвойственную своему рангу атаку. Жаль только не удалось захватить его живым. Он явно должен был знать больше, чем остальные. Ну да ладно, в целом, плевать. Волна магии, что прокатилась по моему телу после смерти огневика, стоила того. Но не успел я опомниться, как сбоку раздались выстрелы, что разбились о мою невидимую защиту. «ТЦ, про тебя-то я и забыл». Совсем расслабился, недовольно цыкнув, посмотрел на осмелившегося напасть на меня идиота своими ярко-алыми глазами, из-за чего тот перестал стрелять, задрожав всем телом. «Сдавайся, расскажешь все о заказчике и останешься жив». Повторять дважды не пришлось, оружие выпало из дрожащих рук, а сам он просто встал на колени, склонив голову. «Я прошу о милосердии, я не хотел нападать на вас, но иного выбора просто не было», — дрожащим от страха голосом произнес мужчина. «Странно такое слышать от взрослого мужика». «Да, верно, если бы не одно «но», Мою семью слишком хорошо знают в этих землях. Знают, уважают, но в то же время боятся. Все же предок оставил после себя весьма противоречивую репутацию. Господин Цыпеш, вы в порядке? Раздался позади голос моего слуги, и эта металлическая махина с громким скрежетом подбежала ближе. Простите за задержку, у них оказалось несколько весьма неприятных артефактов. Да-да, я Цыпеш, Влад Цыпеш, хах, разумеется, не тот самый, всего лишь тезка. Но Влад Цыпеш по прозвищу Дракула и вправду был моим прямым предком, а родителям захотелось назвать меня в честь этой весьма противоречивой личности, хотя вот уже больше 400 лет никто в нашем роду не осмеливался это сделать. Уж больно много у нас врагов, для которых это имя словно красная тряпка для быка. И тем страннее то, что сейчас я последний живой член рода Цыпеш. Ирония, возможно, но да плевать. Сейчас мне совсем не до праздных размышлений. Все хорошо, Григор, вызови наших. Пусть приберут тут и заберут этих на допрос. Ну и да, новую машину пусть тоже подготовит, как и одежду. Осмотрел я свой абсолютно целый, но невероятно пыльный и пропавший гарью костюм. Машину было жалко больше всего. Черная «Волга» 2020 года выпуска. Да, младшая модель без всяких наворотов и дополнительной защиты, но все же, возможно, это знак, что пора немного раскошелиться и приобрести нечто более защищенное. Эх, но, может, лучше домой? Замялся он. Нет, кто-то очень не хотел, чтобы я добрался до цели сегодняшнего путешествия. Не будем дарить ему такое удовольствие. Как скажете, все же кивнул мужчина, не став спорить со мной. И еще кое-что, пусть оценит текущие разрушения, потом надо будет выплатить компенсацию жителям, все же они мои подданные и не должны страдать из-за меня, тем более, что я вскоре верну все потраченное, когда найдем виновника и лишим всего. Наши люди прибыли через 10 минут, уж больно удачное место для нападения было выбрано, пригород, поблизости ни одного поста полиции, вернее, был один, да, был. Увы, их устранили, дабы не подняли тревогу раньше времени. Оставив профессионалов разбираться, я занял новую машину, быстро переодевшись в чистое внутри нее. Григор привычно занял место водителя. Ну а следом за нами двинулся еще один автомобиль с охраной. Их я обычно брал с собой только в крайнем случае. Все же людей у меня в подчинении не так много, как хотелось бы. Этих приходится отрывать с основной работы, а я не люблю нерационально расходовать ресурсы. Да и кто бы мог предположить, что на меня нападут прямо в моих же владениях. Бред. И все же это случилось. Хотя, если честно, рано или поздно этого стоило ожидать. Все же не зря я являюсь последним из рода Цыпешей. Многие из моих предков погибали не самой естественной смертью. Казалось бы, зачем убивать известный род целителей и магов крови? Таких по всей Российской империи не так уж и много. Но, как я уже сказал, у нас много врагов. Казалось бы, прошло уже больше половины тысячелетия, но моего предка до сих пор вспоминают с содроганием. И нет, не потому что он вампир или что-то типа такого. Это всего лишь сказки, что были выдуманы врагами рода, дабы очернить нашу репутацию. Нет, Влад Трицепеш был всего лишь сильнейшим магом крови за всю историю. Более того, необычным целителем, коими обычно и становятся маги крови, а полноценным боевым магом, что пролил сотни литров крови своих врагов. И даже спустя столько лет одно только его имя до сих пор вызывает страх и трепет у слабых духом людей. Знающие люди удивятся, почему я именую себя Цыпешем. Ведь это было всего лишь одним из прозвищ моего предка, вышедшего из рода Басарабов. Если честно, я и сам не все знаю. Лишь то, что у них с родней случился какой-то конфликт. После чего Дракула создал собственный род, взяв за фамилию свое прозвище. Не стоит забывать и то, что именно Дракула смог освободить все окрестные земли от власти османов и уйти под руку российского императора, за что роду была дарована почти абсолютная автономия на своих землях. Даже император лично не может приказать мне сделать то, чего я сам не желаю исполнять. Настолько был силен мой предок, что Василий Темный пошел на подобное решение. Впрочем, не удивлюсь, если в падении рода замешана и семейка нынешнего императора. Если Рюриковичи всегда блюли дух и букву договора, то Романовы, скажем так, им давно не давало покоя, что в их империи есть кто-то, кому они не могут приказывать. И то, что количество земель под нашим управлением сильно снизилось, им только на руку. Тем более, что спустя сотни лет наш род утратил свою былую мощь. Сперва мы потеряли свою силу, утратив наследие, что Дракула оставил потомкам. Да, то самое наследие, благодаря которому один из рода целителей и смог стать одним из сильнейших магов за всю историю. Именно после потери этого знания и начался наш упадок. Мы потеряли престол княжества Валахии, и сейчас я всего лишь граф Констанции. Еще повезло, что хоть это смогли сохранить. Тут сыграла та самая наша слабость. Пусть мы и лишились мощи, но целительство никто не забывал. Целителей вообще стараются не трогать, уж больно их мало на всю империю, но в нашем случае даже это не полностью помогает, лишь заставляет врагов скрываться куда тщательнее. «Господин, у вас кровь на лице», — отвлек меня от раздумий голос водителя. «ТЦ, запачкался все же», — вздохнул я, вытащив зеркало и вытерев пару капель крови, что все же смогли оказаться на моем теле, не моей крови, разумеется, увы. Кольчуга – это не панацея, она рассчитана на отражение физических быстро летящих предметов и слабой магии, но никак не на избавление от грязи. Увы, сейчас на меня из зеркала смотрел молодой парень 16 лет с темно-красными волосами и яркими алыми глазами. Аристократические черты лица и немного удлиненные клыки лишь усиливали похожесть на тех самых вампиров из мифов. Впрочем, ничего удивительного. Ведь их образ как раз и писался с моего предка, а я весьма похож на него в молодости, если судить по портретам. Пиликнувший планшет привлек мое внимание. Пришло сообщение от главы СБ. Не прошло и получаса с их прибытия на место происшествия, а основная часть расследования была закончена. Захваченные были допрошены, и я прямо сейчас читал о том, кто же осмелился нанять убийц против меня, из-за чего улыбка на моем лице неестественно искривилась. «Господин», — обеспокоенно спросил Григор, — «все в порядке, просто кому-то скоро очень сильно не поздоровится», — все же смог взять себя в руки. «Ах да, как вернемся, не забудь напомнить дать втык главе СБ, они хоть и хорошо сейчас отработали, но то, что пропустили этих наемников на территорию графства, это залет, расслабились, жирком стали заплывать, не беспокойтесь, господин, я лично ему розок всыплю, да так, что он сидеть не сможет». Мрачно буркнул этот бородач, и знаете, он вполне мог это сделать, как-никак отец того самого главы службы безопасности, и не важно, что его сыну уже под 40. Григора это точно не остановит, но даже несмотря на такой косяк, у меня и в мыслях не было, что его сын меня предал, они оба из рода Брашев, рода, что веками служил моим предкам, и за это время они уже сотни раз доказывали свою преданность, ни одного предателя не вышло из их рода, а даже если и были, уверен, их свои же родственники устраняли, настолько велика была их верность, что уж тут говорить, если когда-то они сами были графами, но оставили свой титул, отправившись в Констанцию вслед за моим родом, да и Григора я хоть и зову водителем, но больше в шутку. Потому что он никому не хочет доверять мою безопасность. Скорее его можно назвать секретарем, что ли, мастером на все руки. Он мой учитель, наставник, воспитатель, не знаю, как лучше выразиться. Скорее все и сразу. Просто человек, которому я без сомнений могу доверить абсолютно все. От своих самых страшных тайн и вплоть до жизни. Но вот, мы, наконец, добрались до нашей цели. Небольшое поместье рядом с лесом. И надо сказать, здесь было довольно оживленно. Кто-то кричал, слуги бегали как ошпаренные. Жильцы явно куда-то собирались уехать, судя по заведенной машине возле ворот. Вот только не успели. Стоило нам приблизиться, как все просто замерли на своих местах. Одинокая капля крови, которую обливал дракон, на дверях наших машин говорила лучше любых слов. Герб нашего рода, вызывающий страх у всех врагов и преступников. Четверо одаренных из моего сопровождения тут же рванули наружу, перекрывая любые пути к отступлению. Я же неспешно покинул машину, когда мы подъехали ближе. Так, уважаемый, неужели вы решили уехать в отпуск, как не вовремя? А я как раз решил заглянуть к вам в гости, смотря своими алыми глазами на покрывшегося липким потом толстяка, молвил я. Г-г-г, господин, его ноги непроизвольно подкосились, и он упал на землю. Мы и вправду собрались в отпуск, совсем не ждали вас, и вправду не ждали, вернее, думали, что не доеду, верно, хмыкнул я, отчетливо различив ложь и страх в его словах, одна из способностей рода, мы можем чувствовать сердцебиение всех живых существ в округе, но это помогает не только обнаружить скрывающегося противника, но и при должной сноровке определить, врет ли тебе человек или нет, очень удобная способность, я, не знал он, что сказать, и не нужно ничего говорить, я и так все знаю, однако есть у меня один недостаток, Я довольно милосердный человек, так что если расскажешь, кто же тебя надоумил на это, то я пощажу твою семью. Я не знаю. Правда, не знаю. Тут же склонил он голову вплоть до самой земли. Они пришли и стали угрожать, что сообщат обо всех моих делах вам. У них были все доказательства. Говорили, что мой единственный шанс – это ваша смерть. Даже денег дали, чтобы я мог нанять людей. Простите. Простите меня. Это было ожидаемо. Глупо было бы думать, что обычный управляющий способен оплатить такую группу. Все же они были явно не новички, и даже одного мага смогли нанять, хоть и слабенького. Видимо, кто-то решил попробовать убрать меня чужими руками, да еще и не особо потратившись. Да, ну да ладно, теперь надо решить, что с ними делать. Знаете, моего предка не зря когда-то прозвали колосожателем. Уж больно он не любил предателей, как и я, обведя взглядом окружающих, придавил их жаждой крови. Судя по запаху, толстяк, похоже, обгадился. Да и не он один. Репутация. Даже спустя столько лет она работает. Я же лишь хмыкнул и, развернувшись, двинулся к своей машине под звук тормозящих шин. СБ подоспели. «Вы знаете, что делать?» — кивнул на миг остановившемуся напротив меня мужчине. «И пусть моей власти достаточно, чтобы казнить их всех без суда и следствия, делать я этого не стану. Нерационально. Их сперва допросит, выявит, кто знал о покушении. Виновные умрут. Знающие, но не доложившие об этом, отправятся на рудники. Там всегда недостает рабочих рук. Ну а невиновных я не трону. Все же не зверь какой-то. Теперь только осталось добраться до заказчика. И он ответит за содеянное. Кровь за кровь. Не будь я Влад Цепеш». Глава 2. Пробуждение на следующее утро выдалось не самым приятным. Сон покинул тело моментально, и вот я уже резко вскидываюсь с кровати, тяжело дыша. Невероятно реалистичные образы медленно растворяются, позволяя думать, что это всего лишь сон. Вот только я точно знаю, что никакой это не сон. Все это случилось на самом деле. Просто не сейчас, а больше половины тысячелетия назад. И вижу я это далеко не в первый раз. Иногда бывает что-то интересное, а иногда ужасы вроде сегодняшнего. Никогда не угадаешь. И это одна из главных тайн, о которой не знает никто, кроме пары самых доверенных моих людей. Просто в один момент я стал видеть во снах то, что происходило много сотен лет назад, а конкретно, жизнь моего самого известного предка. Да-да, того самого, Влада Дракулы. Я назвал это памятью крови, ведь только это может объяснить происходящее со мной. Но сколько бы ни старался найти информацию о чем-то подобном в семейной библиотеке, так ничего и не смог обнаружить. Может показаться, что я боюсь этих видений и хотел бы от них как можно быстрее избавиться. Так и было первый месяц, но потом все изменилось. Увиденное в одном из снов просто перевернуло мой мир, и теперь я уже всей душой жажду увидеть каждый новый фрагмент воспоминаний моего предка. Все оказалось довольно просто. Я смог узнать тот самый секрет, что и сделал Дракулу величайшим магом крови в мире. Более того, с каждым разом узнаю все больше и больше его заклинаний и методов тренировок. О таком подарке можно было только мечтать. Однако есть и негативные моменты. Одним из таких является то, что спустя несколько лет подобных снов я уже точно не могу сказать, являюсь ли тем самым пареньком или воспоминания сделали меня кем-то другим. Пока это не так заметно, но уже сейчас я стал перенимать множество его привычек. А что будет потом, когда я увижу и прочувствую на себе всю его жизнь? Страшно? Немного. Но плевать, эти знания стоят любых жертв, ведь именно они смогут вновь возвеличить мой род, вернув ему прежнюю славу. «Милорд, вы уже проснулись?» Совершенно без стука вошел в мою комнату один массивный бородач, что считал себя моей бессменной нянькой. Григор еще только, краем глаза посмотрел на часы, стоящие на столике рядом. 5 утра. Я бы мог еще завалиться, да подремать пару часиков. Напрасно потраченное время, даже не слушая меня, отмахнулся он. «Лучше посмотрите, какая погода на улице». Она так и шепчет. «Тренировки, тренировки, тренировки. У меня вчера был напряженный день. Мог бы и дать хоть одно утро выспаться». С тяжелым вздохом опустил ноги с кровати, став одеваться. «Пока вы спите, враг становится сильнее». Наставительно поднял он палец. «Тем более, что у меня есть информация по вчерашнему нападению. СБ работала всю ночь. Народу там оказалось неожиданно много. Но сейчас точно могу сказать, что мы выяснили все, что только могли. Так все равно ведь бесполезно, не так ли? На 99% уверен, что ничего стоящего никто из этих людей не знал. Поморщился я, накинув легкую рубашку на тело. Ну почему, узнали. Смогли обнаружить несколько мздоимцев, о которых ранее даже не подозревали, что весьма удивительно. Все грязные тайны своих конкурентов и соседей нам тоже поведали. Но вот что касаемо самого покушения. Мы нашли того, кто посещал нашего виновного. Утром его тело выловили из моря. Удивительно, но даже почти целым. По крайней мере, опознать его удалось однозначно. Но на этом все. Все ниточки, ведущие к истинному заказчику, оказались отрублены. Ни малейшей зацепки, что и следовало ожидать. Но ты ведь и так знаешь, кто это был. Посмотрел ему прямо в глаза. Батари скривился, словно от зубной боли. Брашев, именно. Они больше всего заинтересованы в моей преждевременной кончине. Особенно сейчас. Насколько я слышал, их наследник оказался не самым приятным человеком. После всех его выходок народ стал все чаще роптать. Народ и так Батари недолюбливает, а тут еще это. А судя по довольно кривой попытке устранить меня, скорее всего это дело рук как раз самого наследничка. Этот вполне мог провернуть подобную авантюру, но в то же время попытавшись сэкономить. Похоже на него, Батари, наши кровники. Именно они были одними из тех, кто активно способствовал падению нашего рода, за что получили весьма приличную награду. Вот уже несколько сотен лет они являются князьями Валахии. Михаил Федорович Романов, первый из своего рода император России, лично подтвердил их претензии на этот титул, заодно сместив наш род. Да, именно с воцарением новой династии на престоле Российской империи свершилось наше падение. Уже тогда мы сильно ослабли, так что просто не могли ничего сделать, дабы помочь Рюриковичам. Может, тогда вам лучше уехать, как я говорил. Нет, мы с тобой это уже обсуждали. Рано, слишком рано еще для такого, резко перебил его. Пойдем лучше побренчим клинками. Это куда полезнее, чем болтать о всякой ерунде. Не став спорить, Григор отправился на тренировочную площадку во дворе, где ближайший час мы и вправду провели, бренча затупленными стальными клинками. Удивительно, но даже с изобретением и совершенствованием огнестрельного оружия про мечи так никто и не забыл. По крайней мере среди дворян. И дело совсем не в нашей закостенелости или чем-то подобном. Просто это оружие до сих пор остается одним из самых эффективных для истребления себе подобных. Все дело в той самой кольчуге, которой владеет каждый уважающий себя маг. Она способна сдержать большое количество выстрелов из любого огнестрельного оружия. И чем выше ранг одаренного, тем больше она выдержит. Владыки, вон, вообще могут хоть целыми днями ходить под обстрелом, и ничего им не будет. Кстати о рангах. В империи их всего 6 основных. Навик, подмастерье, мастер, ратник, витязь, наконец, владыка. Сам я на текущий момент являюсь лишь подмастерьем. А вот владыки БРР, монстры в человеческом обличии. Говорят еще, что существует ранг выше, но многие считают это лишь сказкой. Хотя иные как раз и приписывают эту силу моему предку. Не знаю, правда это или нет, но его сила однозначно выходила за грань обычного владыки. Это я могу сказать точно. Впрочем, я отвлекся. Так вот, о клинках. Разумеется, их не используют в своем первозданном виде. Это просто бесполезно. Но вот если вплести в структуру меча несколько плетений. О, артефактное оружие ценилось и будет цениться еще долго. И кстати, это одна из причин, почему я живу в огромном особняке, а не в какой-нибудь полуразвалившейся халупе. Басарабы издревле считались одними из лучших артефакторов в мире. Ну а цепеши приняли у них эту эстафету. И пусть былая слава немного утихла, но пару лет назад она стала разгораться с новой силой. В одном из моих снов я увидел весьма интересное плетение для артефакта, что позволяло после одной небольшой царапины иссушить обычного человека досуха. Одаренный может противостоять этому эффекту, но все равно мало не покажется. Это оружие стало довольно популярно, так что вскоре наше сдавшееся временем производство заработало на полную мощность. И это я еще не говорю про иные давно забытые плетения из прошлого, которые постепенно внедряются. Так что сейчас я весьма обеспеченный человек, пусть с поистине богатыми родами мне пока и не сравнится. Но это только начало. Все наши производства понемногу возрождаются. Приходится крутиться, как только можем. Других вариантов нет. Опять вы тут дурью маетесь, раздался громкий девичий голос, прервавший нашу тренировку. Это была молодая худощавая девушка в строгих очках и деловом костюме, стоявшая на краю площадки и укоризненно смотрящая прямо на нас. Эй, мы тут, вообще-то, «Тренируемся», – донесся в ответ обиженный голос Григора. «Тренируетесь, КХМ», – со скепсисом посмотрела она на старика, что прямо сейчас держал над собой огромный 4-метровый меч, созданный его магией. «Ну да, старика иногда заносит, любит он экспериментировать, ища способы меня удивить и таким образом подготовить к любым неожиданным противникам. Это не то, о чем ты подумала, внучка. Просто я им учу молодого господина противостоять противникам с неожиданными способностями. Я слышала это уже десятки раз. Все, хватит на сегодня. У нас, вообще-то, запланирован разбор отчетов по текущей ситуации в графстве. Да и других дел хватает. И вас, Владислав Константинович, это в первую очередь касается. Буду ждать в кабинете, когда приведете себя в порядок», обдав нас ледяным взглядом, поспешила прочь. «А ты точно уверен, что она твоя внучка?» — тихо шепнул старику. «Вы с ней совсем не похожи, без всяких сомнений. Я в молодости такой же был. Это проходит, надеюсь», — фыркнул он. «Да и у нее 5 братьев. Приходится быть построже. Пусть такое и остается. С вами другая не справится. И да, именно ее старик готовит себе на замену. Уже сейчас она перехватила из его рук процентов 80 обязанностей. А он и рад». Приняв душ и приведя себя в порядок, мы проследовали в мой кабинет. Вполне обычная комната с множеством шкафов с книгами у стен, парой картин, да огромным столом в дальней части. И именно этот стол сейчас был завален огромным количеством бумаг. «Инга, опять? Просил же все подготовить в электронном виде», — обреченно вздохнул я. «Я и подготовила. На бумаге только то, что нельзя доверить компьютерам», — одарила она меня взглядом своих сероватых стальных глаз. «Ладно, разберусь. Давай по существу», — махнув рукой, уселся на свое место. «Все равно бесполезно. Упряма она точно как ее дед. Так-то она права. Вот только куда проще было поместить всю эту информацию на защищенный ноутбук с отсутствующим доступом к сети. Но нет, она опасается, что даже оттуда украдут. А бумага, есть бумага. Живыми незваные гости наше поместье еще никогда не покидали. Кратко, так кратко. В целом, все хорошо. Все предприятия работают стабильно. Разумеется, попытки саботажа и промышленного шпионажа были, но мы совсем разобрались. Разве что на границе просят увеличить поставки патронов. В последнее время волны становятся все сильнее. Про новобранцев и говорить нечего. Они их всегда просят: отправляй, сколько нужно, столько пусть и берут. Разве что с новобранцами проблема. Ну, это они и сами понимают, — поморщился я. Да, граница — одна из главных наших проблем, с которой нам не спешит помогать ни княжество, ни сама империя. А ведь именно наш участок считается самым тяжелым из всех. Но всем плевать. По их мнению, это только наша проблема. Вот только это необычная граница между государствами. О, нет, так было бы во много раз проще. Это граница Российской империи и гиблых земель. Их не зря так зовут. На гиблых землях не живет ни один разумный человек. Все, кто были, либо сбежали, либо давно погибли. Сейчас это лишь обиталище монстров. И эти самые чудовища постоянно пытаются прорваться через нашу границу, уничтожая все на своем пути. Пусть мы не единственные, кто держит границу, ведь все южные графства Валахии делают это, но от того не легче. Ведь основной поток монстров идет прямо из бывшего Константинополя. А значит, мы являемся ближайшим к ним графством, где живут люди. Вот и получается, что основной удар почти всегда направлен именно на нас. Один из немногих положительных моментов во всем этом то, что мы не платим налоги. Вообще, никому. Это нам должны доплачивать, как было в старые времена. Вот только об этом уже давно забыли, расслабились. Так что приходится справляться самостоятельно. Но есть и иные положительные факторы. Эти самые монстры стоят денег, вернее, их части. Все идет в дело, и надо сказать, весьма ценится. Все же монстры тоже обладают магией, а значит, их тела можно использовать в артефакторике, зельеварении и прочих искусствах. Ну и еще один плюс. Сила наших стражей границы может поспорить с иным княжеством. Именно поэтому желающих напасть на нас в открытую просто не найдется. Сметем и не заметим, да. Но у этого есть и обратная сторона. Этих самых стражей почти невозможно использовать в иных делах. Их еле хватает для сдерживания постоянно прущих тварей. Границу просто нельзя ослаблять, если не хочу, чтобы эта волна уничтожила всех моих подданных. Вот и получается, что сила есть, но использовать ее я просто не могу. Стражи границы – весьма уважаемая и высокооплачиваемая профессия. Да и эта служба помогает намного быстрее продвинуться в магических рангах. Еще бы, когда твоя жизнь постоянно висит на волоске между жизнью и смертью, волей-неволей приходится становиться сильнее. Вот только готовых на подобное не так уж много. Желающих стать стражами не так много, как кажется. И с каждым годом их становится все меньше. Люди привыкли к комфорту. Аристократы расслабились, наслаждаясь своей властью и богатством. Что уж тут говорить, если процентов 80 стражей на всей границе Валахии состоит из выходцев из одних и тех же родов. А конкретно, в большинстве своем, это семьи, что во время смещения цепеши не предали наш род, за что их и отправили на границу, разделив, чтобы сгинули там в пасти монстров. Не получилось. Но поступили тогдашние батари весьма мудро. Или Романовы так решили, уже не важно. Суть лишь в том, что таким образом они не только укрепили свои границы множеством сильных магов, но и не позволит мне собрать эти силы воедино, дабы вернуть княжеский титул. Враги так думают, предки думали. Ну пусть так и думают дальше. У меня же есть свои методы. Мне нужно лишь выиграть побольше времени, и тогда все изменится. Может, так меня воспитали или это влияние памяти предка, но я собираюсь вернуть то, что принадлежит мне по праву. А еще, одно я знаю точно, врагов нужно истреблять. Но не успели мы продолжить дальнейшие обсуждения, как нас прервали. Громкий стук в дверь, и вот уже внутрь врывается молодой парнишка, одетый в темно-красную форму. «Милорд», тут же кланяется он, «прошу прощения, что прерываю, но вы велели вам докладывать о таком незамедлительно. Что случилось?» Внутренне выругался я, только что доложили. Прямо в центре города сформировался разрыв. «Твою ж, что за неделя такая? То одно, то другое», едва сдержал себя, чтобы грязно не выругаться. «Какой ранг? Желтый. Тьфу ты, испугал», рявкнул Григор. «Мелочь же, о таком сразу говорить надо, а не нагнетать интригу. Я уж думал, красный или, не дай бог, фиолетовый. Так господин же сам просил о таком ему сообщать сразу. Место уже оцепили. Ждем только ваше решение. Правильно сделал, что сообщил мне. Пусть ждут. Я скоро подъеду. Нельзя упускать такой шанс», кивнул ему. «Свободен. Есть», отдав честь, парень быстро поспешил покинуть кабинет. «Ты сама все слышала», кивнул Инге. «Разберемся с оставшимся, как вернусь. Разрыв лучше закрыть как можно скорее». «Хорошо», серьезно кивнула она, сверкнув своими стальными глазами. «Только последний вопрос. Допросы виновных в покушении на вас закончились. Их вина доказана. Осталось только выбрать способ казни». «Выбрать? Неужели даже спустя столько сотен лет кто-то думает, что способ может измениться?» Удивленно посмотрел на нее. «В нашем роду для предателей возможна только одна казнь. Цепеши такое не прощают. Накол их». С этими словами я покинул кабинет. Пришла пора немного сбросить пар и закрыть этот демонов разрыв. Глава 3. Добрались мы до цели назначения крайне быстро. Моя «Волга» в сопровождении машины охраны двигалась без единой остановки. Нам устроили зеленую волну, регулируя все светофоры так, чтобы передо мной ни разу не загорелся красный свет. Не очень люблю злоупотреблять своей властью, но в таких случаях это вполне оправдано. Да и люди все отлично понимают. Все же у нас пограничные земли, и когда дело касается разрыва, все знают возможные последствия. Чем раньше его закроют, тем лучше. И вот, машины остановились возле оцепления, которое уже организовала местная полиция. Ну а в центре всего этого сиял желтым цветом тот самый разрыв, он же прокол, портал, проход и еще множество различных народных названий, но официально его звали именно разрывом. Что это такое, никто доподлинно не знает, но ученые сошлись на мнении, что это что-то вроде разрыва оболочки нашего мира, что ведет в миниатюрный мирок, который может быть размерами от небольшой полянки вплоть до целого континента. Но даже не это главная проблема, а то или, вернее, кто может находиться внутри. Монстры, именно те самые чудовища, что нападают на наши границы. Разумеется, все они обладают магической силой, что усложняет работу. И в зависимости от количества маны в том или ином разрыве он меняет свой цвет. Белый, желтый, оранжевый, красный, фиолетовый и черный. В порядке возрастания силы. Разрывы, благо и одновременно с тем проклятие, что обрушилось на наш мир много сотен лет назад. С одной стороны, вместе с появлением первых разрывов в наш мир пришла магия. Да-да, именно сквозь эти самые разрывы эта странная энергия и стала проникать в наш мир. Это факт, который невозможно оспорить. С другой же стороны, разрывы стали проклятием нашего мира, унесшим миллионы жизней. А все дело в том, что если в течение недели такой разрыв не зачистить, то можно будет не только войти в него, но и монстры смогут выйти. Ладно еще когда это какой-нибудь слабый разрыв, последствия будут незначительными. Но что если полезут монстры посильнее? А если таких разрывов будут тысячи, результат известен. Африканский континент полностью обезлюдил, как и австралийский. Сейчас там не живет ни одного разумного, только монстры. И таких примеров достаточно много, пусть и не столь масштабных. Мы зовем их гиблыми землями. И ближайшая область гиблых земель находится как раз на границе с нами. Именно оттуда все продолжают переть волны монстров, что отчаянно хотят уничтожить все на своем пути. И вот сейчас я хочу закрыть один такой разрыв, открытие которого прямо в центре города может привести к огромнейшим жертвам. Тем более, что их закрытие на своих землях является главной обязанностью всех аристократов. Разумеется, не обязательно лично, достаточно слуг или наемников. Но именно этот разрыв мне вполне по силам, поэтому я и отправился лично. Тем более, что есть у меня кое-какой интерес в этом деле. Владислав Константинович, рад вас видеть здесь столь скоро, выбежал мне навстречу мужчина лет 40 с капитанскими погонами на плечах. Мне сказали, что вы лично отправитесь в разрыв, так что я не стал дергать экстренную бригаду ликвидаторов. Молодец, нечего парней зазря дергать, у них и на границе работы хватает, благодарно кивнул я. Желтый разрыв мы и сами можем закрыть, без особых проблем. Раскройте заграждение, я отправляюсь. Господин, может еще хоть кого-нибудь с собой возьмем, только скажите, хотя бы парочку моих сыновей, для подстраховки. Всякое ведь может случиться, зашептал мне на ухо Григор. Успокойся, если я даже желтый разрыв закрыть не смогу, то зачем вообще вам нужен такой господин? Справлюсь, не в этом дело, недовольно зашипел он, но дальше спорить не стал, знает ведь, что не переубедит. Но вот сам пошел за мной следом, и тут уже я даже не стал пытаться его останавливать, это еще более бесполезно, он меня совсем без пригляда не оставит, разве что приказать, но обидится ведь старик, а я слишком его ценю, чтобы злоупотреблять этой возможностью, тем более, что подстраховка и вправду лишней не будет, да и Григор знает все мои тайны, от него мне скрывать нечего, еще несколько шагов, и, преодолев границу разрыва, я оказываюсь совершенно в ином месте. Тут же активировал и бросил над собой подготовленный артефакт, что засветился и завис в воздухе над нашими головами. Вокруг какая-то пещера, не самая любимая моя локация, но, с другой стороны, небо закрыто, потолки низкие, а значит, летающих противников можно не ждать. И то ладно, не люблю я их, уж больно верткие. Прислушавшись к своим ощущениям, сразу же ощутил десятки живых существ впереди, небольших, и двое, видимо, нас уже почуяли, так как стремятся в мою сторону. «Григор, ты знаешь, что мне нужно, просто не вмешивайся без необходимости», произнес я, не глядя на своего собеседника. «Есть». И вот, ощущаемая мной пара сердцебиений, наконец, показалась на глаза. Пара каких-то ящерок размером с упитанную собаку. Казалось бы, легкий противник. Вот только в разрывах никогда нельзя расслабляться. И мне это только что подтвердили, когда эти милые создания одновременно плюнули в меня какими-то огненными шарами. Пришлось резко уклоняться, дабы не испытывать на прочность свою защиту. «Саламандры», — скривился я, тут же ударив по ним кровавым хлыстом. Вот только их чешуйки сдержали мой удар. Даже не ранил, лишь поцарапал. Таких противников я тоже не особо люблю. Уж больно муторно пробивать их защиту. Придется немного потратиться. В руках тут же стали закручиваться большие капли крови. А саламандры тем временем бросились бежать на меня, явно возмущенные поцарапанной шкуркой. Пары секунд мне хватило, дабы закончить формирование своей атаки, и вот уже два сверла устремились вперед, пробивая тела ящеров. Люблю это заклинание. Оно отлично подходит для пробития брони. Вот только уж больно долго формируется. 2 секунды. В бою это целая вечность. Нужно продолжить тренировки, дабы ускорить его формирование. Узнал я о нем из тех самых снов и смог повторить самостоятельно. Но расслабляться было нельзя. Я уже начал формировать в руках новые сверла, ведь в нашу сторону устремились еще противники. Похоже, уже все знают, что мы здесь. Пришлось отбиваться от волн этих монстриков. С одной стороны, обороняться всегда проще. С другой же, Обычно одаренным приходится зачищать разрыв, обыскивая его и уничтожая всех врагов. Поодиночке они не столь опасны, как всей стаи. Впрочем, саламандры оказались весьма слабым противником. Погибали от одного удара, а атаковали либо огненными плевками, либо старались сократить дистанцию и разорвать меня своими когтями. Единственной сложностью оказалась их крепкая чешуя. Заклинаниями ранга подмастерья такое не пробить. Так что если бы сюда сунулась группа слабых чистильщиков, боюсь, могли и не справиться. Одно хорошо, саламандры оказались очень тупыми. Нет, все монстры, обитающие в разрывах, не обладают человеческим разумом. Иначе человечество уже было бы обречено. Они именно что звери, не более. Однако звери тоже могут быть весьма умны. Все, выдохнул я, когда поблизости больше не осталось живых врагов. Только где-то в глубине есть еще несколько особей. Быстро вы, довольно кивнул Григор, достав из ножен огромный нож и двинувшись к ближайшей тушке. Одним движением он вспорол грудину твари, после чего достал из тела и поднял перед глазами небольшой желтый кристалл, покрытый кровью. Неплохо, очень даже неплохо. Отличное качество. Никаких трещин, покивал он. Это да, одобрительно кивнул и я. Красивая штучка. Но ценна она совсем не этим. Это кристалл маны, что формируется в телах монстров прямо рядом с сердцем. Источник их силы. И вместе с тем незаменимый источник энергии для всего нашего мира. Что уж тут говорить. Если сейчас практически все работает на кристаллах маны, они нужны везде. Даже машина, на которой мы сюда приехали, ездит именно благодаря мане. И именно пограничные земли являются главными поставщиками этого ресурса в центр страны. Да, разрывы появляются везде. Вот только нам они даже не нужны. Хватает и тех волн монстров, что прут из гиблых земель. Так что уж чего-чего, а ресурсов нам хватает. Шкурка тоже может пригодиться нашим артефакторам. Сделают броню для стражи или еще что, да и остальное пригодится. Впрочем, сперва ваше дело. Мужчина встал и отошел в сторону, освобождая мне дорогу. Я же подошел ближе, в руке сформировался шар крови, а ручейки крови от всех поверженных тел стали подниматься, впитываясь прямо в него. Когда все закончилось, шар исчез как не бывало. Это был секрет, о котором знало лишь несколько моих вассалов. Разумеется, Григор один из них. Казалось бы, что тут такого? Все знают, что маги крови могут использовать не только свою кровь, но и чужую. Иначе как бы они смогли лечить других людей? Вот только есть ограничения. Все зависит от количества маны в крови человека. Чем больше, тем сложнее с ней что-то сделать. Так что пациент должен либо сам отпустить контроль над своей маной в крови, либо быть без сознания. Поэтому в бою хотя бы против равного противника такое не используешь. Но и это еще не все. У магов крови есть ограничение по количеству крови, которым они могут управлять. Оно растет с рангами, но ограничено. А вот Дракула, судя по историческим хроникам, однажды просто утопил в крови отряд в 1000 человек. И ведь не факт, что это была вершина его силы. Именно тайну накопления крови я и смог раскрыть в своих снах. Каждый убитый мной враг усиливает меня. Пусть я не могу контролировать ее всю, но даже так, эта способность тут же переводит меня из целителей в полноценные боевые маги. «Добьем оставшихся», — уточнил Григор. По очереди прикасаясь к тушкам, он заставлял их моментально исчезать. Обычное пространственное кольцо, вернее, не совсем обычное. Небольшая печатка с гербом их рода, стальным доспехом на красном фоне, стоило бы целое состояние, окажись в свободной продаже. Пусть этого и никогда не случится. Сами-то пространственные кольца хоть и очень дороги, но их вполне можно купить. Другой вопрос в объеме этого самого хранилища. Тот, что сейчас на пальце у Григора, когда-то был подарен его предку лично Дракулой за особые заслуги и стал родовым перстнем. Мое колечко с гербом Цепеши обладает даже большим объемом. Говорят, предок создал его после того, как в одиночку закрыл черный разрыв. Звучит невероятно, но я почему-то в это верю. Идем, одобрительно кивнул ему. После чего нам пришлось лишь немного поблуждать по этим пещерам, выискивая недобитков. И надо сказать, это оказалось весьма непросто. Пусть живых я чувствовал, но в пещерах прямого пути обычно не бывает. Пришлось искать обходные пути. Погоди, поднял руку, остановившись и прислушиваясь к своим ощущениям, после чего указал на завал камней справа. Там кто-то есть, близко. Очень слабое ощущение, но оно есть. Пришлось аккуратно разбирать эти камни, чтобы не попасть под неожиданную атаку. Но первым мое внимание привлек не враг, а сверкнувший в руках камешек. «Золото!» — присвистнул старик. «Неужели жила?» Мы активнее стали разбирать камни, встречая все больше подтверждений своей теории. И надо сказать, жила оказалась весьма богатой. Нечастое явление. На моей памяти, второй раз такое вижу. И то прошлый раз был в молодости, да жила была совсем мелкая. Его довольная улыбка озарила пещеру не хуже светлячка над нашими головами. Такое и вправду случалось иногда. Все зависит от размера разрыва. Но обычно жилы небольшие. Но даже так, упускать их было бы глупо. Так что когда мы все зачистим, сюда отправится группа шахтеров. С одной стороны, чтобы закрыть разрыв, нужно уничтожить всех магических существ, что находится внутри. Тогда баланс маны нарушится, и вскоре разрыв исчезнет. Обычно это занимает от половины дня до недели. Но есть способы выровнять этот баланс с помощью все тех же кристаллов маны. Дороговато выйдет, но иногда оно того стоит, как в данном случае. Впрочем, несмотря на столь привлекательную находку, я ни на секунду не расслаблялся. Вскоре мы добрались до источника жизни, и тут же замерли на месте. Уж больно необычное зрелище нам предстало. В окружении большого количества золотых самородков и песка лежало яйцо. Да, необычное чешуйчатое яйцо. Золотое яйцо. Григор. Понятия не имею, что это такое. Впервые сталкиваюсь. Покачал головой мой знаток бестиария монстров. Могу лишь сказать, что это точно не саламандра. Кто-то явно спрятал его тут, завалив камнями, кивнул на следы огромных когтей, что можно было заметить вокруг. Вот только монстры не настолько умны. Да и нет здесь никого, кроме саламандр. И все же яйцо лежит здесь. Это неоспоримый факт. Пофиг. Подумаем об этом позже. Тут же схватил это яйцо в руки, даже не думая о безопасности. «Господин!» — вскрикнул старик, попытавшись перехватить его, но я не дал. «Все в порядке. Почему-то отпускать это теплое и странное яйцо не хотелось». Немного подумав, достал из своего пространственного кольца пальто и завернул в него яйцо. Еще немного подумав, добавил туда несколько мелких золотых самородков. Почему-то это показалось правильным. Ну а дальше мы добили оставшихся саламандр и покинули разрыв. Разумеется, вопросов про то, что это такое я тащу в своих руках, ни у кого не возникло. Точнее, возникли-то точно. Но осмелиться их задать никто не посмел. Уже в поместье были приглашены наши лучшие ученые, изучающие монстров. Вот только ни один не смог ничего сказать об этом яйце. Никто с таким просто не сталкивался. Так что, выделив закрытое помещение и обложив его золотом, мы решили просто подождать. Почему-то это показалось правильным. Я чувствовал слабое сердцебиение этого существа и знал, что оно живо. И с каждым днем, казалось, скорость биения сердца понемногу увеличивалась. Я регулярно приходил проверить. И вот, спустя почти месяц все началось. «Господин, оно трескается», — влетел без стука в мой кабинет Григор. Не задавая больше вопросов, я тут же поспешил в выделенную комнату. Яйцо и вправду начало трескаться. Удар, удар, удар. Скорлупа стала поддаваться. И вот, совсем скоро перед моими глазами предстало настоящее чудо. Маленький золотой дракончик, размером с мой кулак, не больше. Его ярко-желтые глаза оглядывали все вокруг, пока не остановились четко на мне. «Дракон», — благоговейно прошептал Григор, — «могу его понять. Мифические могущественные существа. Уже много столетий о них никто ничего не слышал. Вот только дело не только в этом. Для нашего рода драконы — это нечто больше, чем миф. Не зря же на нашем гербе изображен один такой. Черный дракон Хакмар был спутником Дракулы до самой его смерти и погиб с ним в один день. Хоть и с трудом, но некоторых монстров все же можно приручить. По крайней мере, если это детеныш, некоторых даже вполне официально одомашнили и разводит. Но дракон еще никому не удавалось повторить подвиг моего предка. Вспыхнувшую в голове мысль я тут же поспешил воплотить в жизнь. Знаю, что ты меня не поймешь, но это и не важно. Но надеюсь, ты почувствуешь мои намерения. Свяжи свою жизнь со мной, стань моим спутником. И обещаю, я отвечу тебе взаимностью. Резко порезал указательный палец, протянув его дракончику, концентрируя магию в конечности и сплетая давно забытое заклинание. «Испей моей крови, и наши судьбы будут связаны навеки». Возможно, мне показалось, но в глубине этих золотистых глаз я увидел понимание. На миг задумавшись, он подобрался ближе и слизнул каплю крови. «Да будет так, отныне мы связаны», — решительно кивнул я. «Теперь тебя будут звать Ари». Глава 4. Фамильера пришлось оставить дома под наблюдением. Ему сперва стоит немного подрасти, прежде чем я смогу брать его с собой. Следующая пара месяцев стала весьма проблематичной. Одна проблема вылезала за другой. Покушения на мою тушку продолжились. Да, большинство из них были довольно дилетантским, но суть это не меняет. Меня это начинало напрягать, будто кто-то задался целью прибить меня во что бы то ни стало, но у него банально не хватало ресурсов и влияния для грамотного устранения. Хотя почему будто? Все так и есть. СБ рода развернулась по полной, стараясь искупить свою недавнюю ошибку. Так что уже вскоре все ниточки сошлись в одной точке. Как и думали, виновником оказался Батарий, а конкретно наследник князя, стоя перед моим рабочим столом, с поклоном доложил глава моей СБ. Но не все так просто, верно? Нахмурился я. Да, простите, господин, но доказательств этому у нас просто нет. Пусть парень и туповатый, но в таком деле старается не высовываться. Всем занимается его человек, лично Батарий ни в чем не замешан. Так что обвинить его мы просто не сможем. Да, можем подать в канцелярию князя жалобу на его человека, но вы и сами должны понимать, что тогда будет. Это да, прикопают и скажут, что сбежал или убит при задержании. Не суть важно, и это при самом оптимистичном варианте. Подобное мы уже проходили, поморщился я, и захватить его нельзя, если сам не сунется на территорию графства. Это даст повод для вмешательства СБ княжества. Тогда что предлагаешь? Устранить источник проблем? Не советовал бы, вздрогнул мужчина под моим взглядом. Это вызовет слишком большой шум. Нам сейчас невыгодно привлекать внимание. Нужно продержаться еще хотя бы пару лет, чтобы все фигуры встали на свои места. Тогда наш план получит шанс на осуществление. Да, понимаю, раздраженно откинулся на спинку кресла, размышляя, но и оставить все как есть тоже нельзя. Знаешь, давай отправим послание. Твои люди ведь готовы? Разумеется. Отлично. Тогда устройте несчастный случай посреднику. Пусть по пьяни напорится на кусок арматуры и истечет кровью. Все поймут. Это не решит проблему, но отсрочит новые. Даже если наследничек вскинется и захочет отомстить, уверен, его остановит. Глава рода не может не знать о том, что тот творит. Просто пока не вмешивается. Видимо, его все устраивает. Сдохну я, ничего страшного. Освободится место графа, которое можно будет передать какому-нибудь родственнику. Нет, тоже не страшно, наследник получит опыт. Одни плюсы. Сделаем, уверенно кивнул сын Григора и после обсуждения еще пары деталей дела удалился. Я же вновь откинулся на спинку кресла и задумался. Проблемы начинают вылезать одна за другой. А ведь я до последнего надеялся, что все пройдет гладко. Но так ведь никогда не бывает. Хорошо хоть, что о наших планах еще никто не знает. В этом я точно уверен. Иначе за нас взялся бы не наследничек, а его отец. И как бы я не хотел решить все побыстрее, но нельзя. Не для того мы так долго готовились, чтобы все бросить на половине пути. Придется немного потерпеть. Как мне доложили через неделю, устранение прошло без проблем. Ну подумаешь, перебрал мужик немного, захотел залезть на крышу дома. Вот только поскользнулся и упал прямо на острые колья металлического забора. Когда тело обнаружили утром, то под ним натекла огромная лужа крови. Думаю, послание получилось весьма и весьма однозначное. Но главное, кроме этого намека, к нам не ведет ни одной ниточки. Исполнители уже давно покинули территорию столицы княжества, так что и предъявить мне нечего. Прекрасная работа. Именно об этом я думал, пока ехал в местный порт с проверкой. Ну как порт в наше время это не совсем то, чем он являлся во времена предков. Да и вся прибрежная линия выглядела весьма угрожающе. Огромный каменный пирс на всем протяжении берега, множество артиллерийских установок, пулеметов, артефактов и прочих средств защиты. Казалось бы, зачем это все, если сейчас Российская империя ни с кем не воюет? Перестраховка? Хах, как бы не так, ведь задействуются эти орудия регулярно. А все дело в монстрах, прущих из разрывов, ведь они могут открываться и в воде, и монстры там обитают вполне соответствующие. Разумеется, человечество просто не могло охватить весь мировой океан, закрывая все эти разрывы. Что уж тут говорить, если даже прибрежные особо старались не трогать, мало кто может нормально сражаться под водой. Вот и получается, что за сотни прошедших лет в глубинах вод открылись тысячи разрывов. То море, что знали наши предки, кардинально отличается от того, что существует сейчас. Оно буквально кишит всевозможными кровожадными тварями. Нас спасает лишь то, что большинство из них просто не способно выйти на сушу. так что большую часть времени они заняты истреблением друг друга. Вот только плавать по таким водам сейчас решаются лишь самые отчаянные психи, а их корабли представляют из себя настоящее чудо техники и магии. Вон, как тот, стоящий сейчас у берегов. Огромный линкор длиной больше 260 метров и шириной 40, десятки хищно выглядящих орудий, экипаж в 2500 человек, причем из них 200 – это маги. 200, пусть не самые могущественные, но маги. И я даже не говорю про количество маны, что уже отсюда можно было ощутить от линкора. И все это не часть государственного флота. Хах, нет, это резиденция рода Новиных, и в то же время их ремесло. Да, все члены рода являлись моряками на этом судне, ведь оно принадлежало только им и никому иному. У государств уже давно не было своего флота, только вот такие корабли, принадлежащие какому-то роду. Каждый выход в море мог стать последним днем для рода, если у них не имелось иных кораблей. Они рисковали буквально всем, но в то же время и оплачивалось это весьма и весьма достойно. Морские пути считаются самыми дорогими из возможных, но даже так, отказываться от них никто не собирался. Именно эта безумная опасность морей стала одной из причин, почему род Цепеш в свое время получил во владение именно Констанцу. Это буквально было одно из самых опасных графств в империи. Две границы с монстрами, сухопутная и морская, и врагу не пожелаешь. Однако мы как-то справились, смогли удержаться. Когда мы подъехали и поднялись по трапу на корабль, нас уже ждали. Высокий седовласый старик с огромными усами тут же с совсем не старческой прытью подскочил ближе и крепко обнял меня. «Петр Васильевич», — обреченно простонал я. «Терпи, адмиралом будешь», — хохотнул он, все же разжимая объятия. «Я тебя уже год не видел, так что у ваш старика, граф Петр Васильевич Новин, капитан линкора Нафи в то же время глава рода, под управлением которого находится целых 9 подобных кораблей, еще один, и их официально признают князьями. Да, пусть у морских родов и не было сухопутных владений, но титулы им все же тоже присуждались, в зависимости от количества крупных кораблей во владении. Но даже среди морских родов Новины отличились своими огромными линкорами. Нафь на текущий момент считалась крупнейшим линкором в мире, что невероятно бесило японцев с их Ямато. Так могли бы почаще в порт заходить, виделись бы почаще, фыркнул я, все же улыбнувшись, пока мы направлялись в каюту капитана. Сам знаешь, не от меня зависит. Пришлось задержаться. Был крупный заказ, а потом миграция этих тварей началась. Я, конечно, на голову немного двинутый, но не псих. Другие в нашем деле не выживают. Да ты и сам знаешь, я тебе в детстве не раз рассказывал. Это да, до сих пор помню, как спрятался на корабле и отплыл вместе с вами, собираясь стать юнгой. БРР, отец по возвращении на розги не скупился. С тех пор желание ходить на кораблях как отрезало, передернулся я. Хо, хо, хо, да, помню, помню. Хорошо хоть далеко уйти не успели, прежде чем тебя обнаружили. Но может и зря. Мне кажется, из тебя бы получился отличный моряк, расхохотался старик. Мне и на суше неплохо живется, фыркнул я, когда мы, наконец, вошли в каюту. Если не знать, что ты на корабле, то сразу и не поймешь. Больше было похоже на обычный рабочий кабинет в поместье. Куча шкафов с книгами, портреты на стенах, стол, стулья и прочая мелочь. Для тех, кто может месяцами не заходить в порты, весьма правильное решение. Комфорт должен быть максимальным, иначе очень быстро приестся. Ладно, обсудим былые дела чуть позже. Я ведь знаю, зачем ты явился. Подойдя к огромному сейфу, старик начал крутить комбинацию. «Значит, все-таки достали?» – улыбнулся я. «Разумеется, как могло быть иначе? Если нас нанимают на транспортировку груза, значит, мы его доставим. Без вариантов. Лишь смерть может стать препятствием». Наконец, дверь сейфа отворилась, и старик достал оттуда деревянную коробочку метр на метр размером. «Благодарю», – приняв из его рук коробку, тут же открыл ее, любуясь содержимым. «Прекрасно, просто прекрасно. Это да, японцы, когда дело касается артефакторики, всем фору дадут, но цену ломит. Ну ты и сам знаешь. Но ничего, я им немного отомстил. Специально за грузом лично явился. Прямо в тот порт, где Ямато стоит. Ох, ты бы видел глаза его капитана. Я буквально слышал скрежет его зубов. И это на фоне того, что их проект по постройке нового линкора вновь заморозили».